Из 3500 торговых лавок в Китай-городе в Москве в 1838 году три лавки принадлежали купчихе третьей гильдии Парасковье Третьяковой. Торговала она чаем, овощами, табаком. Вообще, в те далекие времена почти 40% торговых площадей в Первопрестольной принадлежало женщинам. Продавали там практически все. И помаду, и мыло, и свечи, и курительные порошки, и ткани, и косметику, и еще то, что называлось щепетильным товаром. Как и чем торговали в России в прошлые века? Мы продолжаем цикл программ о русском купечестве. У нас в гостях историки Галина Ульянова и Виктор Захаров. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Благотворительность московских предпринимателей» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Виктор Захаров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века» и «История налогов в России». Русское купечество – тема благодатная и богатая, особенно в связи с тем, что описано она в таких замечательных произведениях Островского, его пьесах. Вот. Но там мало деталей. Мы поговорим сегодня о деталях. Начнем мы, конечно, с быта русского купечества. Ну, наверное, где-то вот уже не с самого начала, но 18-19 век. И, насколько вот я знаю, есть очень интересный документ. Он как источник историками используется. Это опись утраченного купцами имущества после пожара во время Отечественной войны 1812 года. Именно московского купечества, которое как раз и славилась своей вот торговлей, и зажиточностью, и такой основательностью. Дело в том, что в 1812 году, накануне пожара, как известно, во время наполеоновского нашествия, Москва горела. Там еще неизвестно, существуют разные версии, кто поджег, французы ли, русские ли, или это провокация какая-то была. И сгорело 2/3 домов, 2/3 строений. Отсюда вот у нас в историографии есть Москва допожарная и Москва послепожарная. Ну, пожары были в любом городе европейском, это был бич. Но вот этот пожар был, пожалуй, самый страшный за последние, может быть, даже 300 лет в истории Москвы. И сгорело 6500 домов. А жители, когда Наполеон подходил к Москве, они уехали в восточные губернии. Владимирская, Ярославская. Я потом расскажу вот по одному документу, как они обращались с имуществом. И в городе, когда пожар этот прошел, люди вернулись, и оказалось, что до фундаментов все пожжено. Им негде жить, они где-то снимали, по родственникам скитались. И тогда по высочайшему повелению была образована комиссия для рассмотрения прошений обывателей московской столицы и губернии, потерпевших от неприятеля разорения. Вот такое официальное название этой комиссии. На имя московского генерал-губернатора графа Салтыкова люди, которые потеряли имущество, подавали заявление. Но не просто заявление, которому верили, они еще должны были собрать кучу документов. Некоторые собирали до 1820 года, до 1800, по 10 лет собирали эти документы. Потому что в том числе еще нужен был документ, что от оберполицмейстера, что действительно имущество сгорело. То есть вот они ходили, собирали. И потом подавали эти документы, тоже 2-3 года эти документы рассматривались, у нас традиции бюрократии такие в России, долгие. И им выплачивали, ну, примерно 10% 10% от стоимости имущества. Ну, какую-то небольшую вот, помощь даже, это не компенсация. Ну, хотя бы, чтобы успокоить их, и чтобы они уже больше не приставали, что называется, к властям. И вот я нашла несколько таких документов, и вдруг в трех документах я нашла просто списки, реестры подробнейшие. До каждой кастрюли, до каждой там чашки и ложки. И вот, например, Матрёна Протопопова, она подала регистр имуществу и товару сгоревшему и разграбленному. Так озаглавил писарь, который под ее диктовку это писал. Там упомянуты вещи для личного пользования и товары, которыми она торговала. Накануне оккупации она уехала в город Муром Владимирской губернии за 300 километров от Москвы. Из своего имущества она оставила посуду и мебель в квартире, которую арендовала. У нее не было своего жилья в Москве. А иконы, это было самое ценное в русских семьях, иконы, она отнесла знакомым купцам. Товар запечатала в лавке на гостином дворе. Ну вот, что из мебели она упоминает? 4 стола, 2 дубовых, 2 простых, 17 стульев, 6 новых кожей обтянутых, 11 дубовых, подержанных. Но я думаю, даже сейчас у нас по 17 стульев-то не у каждого человека, даже у кого большие квартиры. Дубовая кровать, канапе обтянутые кожей, один ковер турецкой шерстяной, подержанный. Общая стоимость мебели составляла 73 рубля. Ну, там, видимо, как-то оценка была в зависимости уже от из того, что она старая была. Кроме того, интерьер был украшен 2 портретами. Она пишет, 2 портрета живописные, один мой, а другой мужа моего. И 15 разных мелких картинок. И в качестве ценных вещей наряду с иконами, и которые по стоимости превышают стоимость мебели в 2-3 раза, упоминаются 2 богослужебные книги, которыми в семье очень дорожили. Псалтырь московской печати и молитвенник киевской печати. Ну, также упомянута фаянсовая посуда, столовая серебряная посуда. Это в отдельном сундуке хранилось, она пишет об этом. Медная посуда, оловянная посуда. Самое дорогое – это 3 иконы старого письма. И иконостас с бронзой, и еще 4 иконы в серебряных ризах. Вот это вот... Почему важно? Что это дает нам представление об экономическом статусе, о социальном статусе. То есть мы берем это не просто как какую-то бытовую историю, а наличие тех или иных вещей показывает нам человек, до какого уровня поднялся, как он себя воспринимал, какая у него была самоидентификация. И кроме того... Уже в это время Россия движется шаг за шагом к современному обществу потребления, которое на Западе тоже с наступлением нового времени постепенно формируется и уже достигает расцвета в XIX и особенно в XX веке. Что везли в Россию, ну, может быть, полную номенклатуру тут можно себе представить, с одной стороны, но все-таки интересно, вот в начале, в первой трети, скажем так, 18 века. Так, ну, товары импортные, они были обычные, это, во-первых, всевозможные предметы галантереи, так, украшения, там, разного рода парфюмерные изделия, вот, во-вторых, конечно, поступали вот в эти лавки заморские вина, может быть, там заморские какие-то яства, например, там сахар, там засахаренные фрукты, вот какие-то пряности, конечно, и пряности это был очень важный, ценный товар, который поступал из-за рубежа. Вот. Потом материи всевозможные, сукна, и шелковые материи, и бархаты, и разного рода материи тонкие, льняные, полотняные и так далее. Возили, кстати, материи или готовые платья? Как тогда? Больше возили материи. Ага. Больше возили материи. Шили здесь? Да. Это касается не только вот того, что шили, скажем, из иностранных материй, из любых материй, больше, так сказать, работали портные. Как мне представляется, в то время, и в 19-м, тем более в 18 веке, гораздо больше было работы у портных, чем сейчас. И Вот. Ну, конечно, были готовые изделия. Вот если посмотреть какой-нибудь перечень товаров, которые, скажем, прибывают в Петербург на каком-то корабле, там перечисляются сотни кип материи, там, скажем, полотняные материи, шелковые материи, сукны и так далее. И вы можете там прочитать, там два камзола, там один жилет, там, скажем, одно платье и так далее. Это, видимо, кто-то уже специально уже знал, какие примерно размеры. Это по таможенным книгам, наверное, все можно посмотреть. Да, и по таможенным книгам еще были специальные документы. Они были прямо у капитана корабля. Когда корабль прибывал в порт, естественно, нужно было эти все товары предъявить таможенникам. И у капитана корабля был перечень абсолютно всех товаров. Вот. Кроме того, у таможенника тоже была копия, потому что там находились купцы, которые эти товары получали, и им уже по почте прислали эти же самые документы, и они были уже переданы таможенникам, и таможенник сверял, что есть у капитана, что есть в этом документе, который пришел по почте, и что есть на корабле реально. И вот поэтому это... Ну, понятно, да. Санкт-Петербург был основным портом, а какие еще точки в России такие были воротами? Здесь это сложная история в течение всего 18 века. Во-первых, в начале, когда, даже сказать, до 18 века, в течение всего 17 века, основным внешнеторговым портом России по связям с Западом был Архангельск. Вот. Правда, там были попытки развивать торговлю через Балтийские порты, которые тогда принадлежали Швеции. И Швеция этому очень способствовала. Потом, когда началась Северная война, естественно, Балтийский вот этот Балтийское направление, оно было полностью закрыто. Поэтому на 100% торговля сосредоточилась в Архангельске. Когда война кончилась, то в 1721 году развивается Петербург, который постепенно и довольно быстро, кстати, занимает место Архангельска. И Петербург на весь 18 век уже становится основным внешнеторговым портом России, который сосредоточил, ну, примерно до 3/4 всей морской торговли. Архангельск, он где-то имел около 20%, даже чуть меньше. Там в основном были товары северные. Вот. И, наконец, в конце 18 века активно развивается торговля на Черном море, вот, особенно уже в самые последние годы этого столетия. В 1795 году был основан порт Одесса, но Одесса уже как крупный торговый порт, как ведущий торговый порт на юге, уже развивается в начале 19 века и дальше в течение всего 19 века. Одесса – город-порт на Черном море, основан на месте татарского поселка Кочебей, впервые упоминаемого в 1415 году. Русская крепость на этом месте была построена в 1793 году. Город основан через год. В 1795 получил название Одесса в память о греческом поселении Одессис, существовавшем здесь еще в IV веке до нашей эры. В истории города в конце 18-го, начале 19 веков большую роль сыграли герцог Арман Эммануэль Ришелье, граф Александр Федорович Лонжерон и князь Михаил Илларионович Воронцов. Не будем забывать о сухопутной торговле, поскольку в Москве сходились торговые пути, прежде всего, конечно, восточная торговля. Это по всем китайским вот этим трактам с перевалочным пунктом в Ирбите. Потом там переправы шли в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Ярославле, докуда доезжали. И, кстати говоря, вот я вернусь к этому списку Матрёны Протопоповой, к тем товарам, которые были заперты в гостином дворе, которые она описала, что она на 9 500 рублей ущерб свой оценивает. Что, чем она торговала? Это был у Протопоповой китайский жемчуг. На 2 500 рублей, это стоимость очень высокая. Китайский шелк, калмыцкие овчинные тулупы, текстиль, кисия, канифас, ситец, холст. А также готовое платье, о котором мы говорили. И то, что Виктор Николаевич сказал, в основном это было маленькими сериями в расчете на очень богатых людей, потому что западное. Это платье уже было западного производства. Значит, в числе вещей у Матрёны Протопоповой упомянуты один сюртук английского сукна новый, темного цвета. Одна шинель темно-серая, голландского сукна новая. Причем эта шинель стоила действительно очень много. И тут вспоминается Акакий Акакиевич Башмачкин, который несколько лет сидел, переписывал документы, подрабатывал, и когда... С этой шинелью что-то там случилось, и, в общем, человек умер просто от разрыва сердца. Вот сколько когда... шинельку-то оценили? Ну, шинель, она могла стоить от дешевой от 80 рублей до 400. То есть это сумма нескольких лет заработка. И тогда становится понятно вот эта, повесть Гоголя, «Шинели». Она становится понятна, что, собственно, на эти деньги он мог квартиру нанимать целый год. Сколько, или даже два года, если скромно. Сколько стоила эта шинель? Это действительно было, потому что это был предмет не рядовой, это был предмет обязательно из западного материала, поскольку российские суконные фабрики в основном работали на армию и выпускали грубое сукно для солдатской одежды. А все сукно дорогое, оно шло из Англии, оно шло там частично где-то из Бельгии, и это была ткань очень дорогая. Да еще пошив, а в Петербурге были специальные мастерские для пошивки форменного платья, где люди должны были стоять в очереди. То есть Гоголь рассказывает действительно реальную историю, с которой, видимо, он столкнулся сам, когда он там некоторое время, сколько-то там полгода или полтора года, он работал чиновником младшим в министерстве. Дальше, что было продавалось у Протоповой? 6 жилетов, 8 полотняных мужских рубашек, 11 шелковых шейных платков. Ну, поскольку обычно дюжинами покупали, то, я так понимаю, один продали они шейный платок, а 11 до войны не успели продать. И еще интересно, одна шапка бобровая верх зеленого бархата. То есть это уже для какого-то модника невероятного был товар, и вот они ждали этого модника. Была Авдотья Власева такая, вот, у которой другой регистр сохранился, утраченного имущества. Там и комоды, и шкафы, опять 18 стульев, множество столов и два таких предмета. Гусли ольхового дерева. Что такое гусли? Гусли – это рот арфы. Ну, русские все знают, что за гусли. Значит, или кто-то играл на них. Гусли стоили дорого, 25 рублей. Столько же, сколько шкаф. Но еще вот в этом регистре упомянуты часы карманные, нортоновские, серебряные, английского производства, за 150 рублей. То есть эти часы, они по стоимости, только стоимости икон равняются. А так эти часы могли стоить, сколько обстановка целой комнаты. То есть вот эта семья получила из Англии эти часы, и уже вот это показывало их статус, так сказать. А посуда какая была? Вот они как личного пользования? Просто опыт? Или они ссылались, что посуда тоже импортная была? Посуда разная была. Значит, посуда была серебряная, это самая дорогая, это только на праздники доставали в отдельном сундуке, хранили. Эта посуда могла быть импортного производства, и даже чаще импортного. Через Польшу, опять же, эти товары шли, специальные были продавцы, они в основном откуда-то были немцы из Прибалтики, которые приезжали в Москву, у них там были контакты либо в Риге, где-то вот в польских приграничных городах. И вот эта вот посуда. Могла быть английская посуда, какие-то отдельные предметы. Потом посуда фаянсовая. Эта фаянсовая посуда тоже в богатых семьях могла использоваться ежедневно, а в бедных семьях они пользовались глиняной, а фаянсовой только на праздники. Третье – это оловянная посуда. Это для каждодневного приготовления еды, кастрюльки там какие-то, и деревянная посуда. Деревянная, видимо, для прислуги, или, например, может быть, какие-то там ступки были деревянные, какие-то, может быть, блюда были такие, более декоративного. Вот такие вот четыре вида посуды. И много, конечно, было хрустальная еще. Вот появляется в начале XIX века хрустальная посуда. Это в основном тоже шла немецкая, но в Белоруссии были заводы Витгенштейнов, которые работали по технологиям по западным, были заводы вот такие хрустальные, которые с таким тонким узором делали. Купцы, которые возили с Запада товары, это были только иностранцы или русские все-таки пробивались туда сами? закупать, если что-нибудь? Значит, если говорить о 18 веке, то русские купцы практически не могли поехать. Ну, сначала в 18-м, потом, да? Да, и сначала и до самого конца русские купцы практически не бывали на Западе и не выезжали туда для торговли. Но здесь дело не только в определенной отсталости русских купцов, но здесь дело и в том, как тогда была торговля организована. Дело в том, что в 18 веке, в отличие от более раннего времени, купец не должен был сам с товарами куда-то отправляться. Если мы возьмем как, средние века или самые ранние эпохи, когда на заре, так сказать, торговли, когда вот был торговый караван, и купец сам отправлялся с товарами куда-то в другой город, в другую страну и так далее. В 18 веке, вот в рамках этого европейского рынка, это уже были редкие случаи, когда купец сам куда-то с товарами отправлялся. Просто был, скажем, купец, который находился в Гамбурге. Там, в этом Гамбурге, были сосредоточены товары, которые поступали туда со всего мира. И теперь он хотел эти товары отправить в Петербург. В Петербурге у него был партнер. Часто тот гамбургский купец или какой-то другой иностранец, и он просто посылал ему письмо и документы с перечнем этих товаров, которые он им отправляет. Так как я уже говорил, копию или такой же точно перечень он вручал капитану корабля. И капитан корабля вместе с другими товарами, значит, отправился в Петербург и вручал, так сказать, эти товары и документы. Вот и все. То есть здесь не нужно было ездить туда-сюда. А русские купцы тоже, если они в этом деле участвовали, им тоже не нужно было ехать куда-то, отправляться за границу. Проблема вот в чем. Русские купцы очень редко были прямыми партнерами западных купцов в этом случае. Угу. Вот. И иностранные купцы, которые были на Западе, они имели в качестве их партнеров в России своих же соотечественников. Вот почему, это сам по себе очень интересный вопрос. На мой взгляд, здесь было дело не только в том, что русские купцы были недостаточно состоятельны с точки зрения капиталов и так далее. Здесь были такие моменты. Ну, во-первых, в торговле очень важен элемент доверия. Любой иностранный купец, который находится в Гамбурге, в Амстердаме, в Лондоне и так далее, он в большей степени доверял своему соотечественнику. Чаще это были даже какие-то родственники, дальние родственники и так далее, которые в Петербург отправлялись. Вот. Во-вторых, что тоже очень важно, русские купцы, они плохо знали или совсем не знали вот эту зарубежную европейскую систему документации. Значит, там была вот своя двойная бухгалтерия, вот, своя система учета оборота векселей, дальше языки, конечно, там, вот, очень трудно им было понять и разобрать. Поэтому, естественно, они могли вот участвовать на равных с иностранными же своими коллегами, которые находились в России, вот в этом обороте. И поэтому, как правило, иностранные купцы, они предпочитали своих партнеров, которые специально для этого в Россию приезжали, и здесь они жили по много лет, оставались на всю жизнь, и их дети тут оставались. Правда, дети учились за границей. Торговля, потом опять возвращались в Петербург или в Москву, или в Архангельск. Ну да, мы торговые дома-то, в общем, да. Вот. Конечно, было очень много торговых домов западного происхождения. У русских купцов, у них была своя задача, понимаете? В их руках был огромный внутренний русский рынок. Вот его нужно было освоить. Нужно было собрать товар со всего русского рынка и доставить в Петербург. Ни один иностранный купец, он не мог с этим справиться. Потому что это была роль, миссия, задача, функция русского купца. Вот здесь они были короли. Вот здесь уже никто не мог с ними ни конкурировать, ни соперничать. Вот так эти системы они друг друга дополняли. Делала подсчеты по 1869 году, когда у нас есть параллельные данные, по Москве и по Петербургу. И вот в Петербурге, например, 80% было русского купечества, немецкого 9%, французского 5%, англичан 1,5%, итальянцы и евреи по 1%, а также были шведы, поляки, американцы, даже уже 1869 год, голландцы, австрийцы, бельгийцы, швейцарцы, финны. В Москве русских было 90%, то есть тут русские более держали. Это все понятно, объяснимо, там все-таки порт уже европейский. Немцев было 6%, французов 3%, а также были и иностранцы, итальянцы, бельгийцы, и также были представители нетитульных наций – татары, армяне, украинцы и так далее. Насчет потребления. Значит, мы говорили вот о готовой одежде, что в Петербурге, например, очень была развита торговля уже в 60-е годы готовой одеждой. Вот, например, я смотрю, было более 300 предприятий, а тканями в 3 раза меньше. В Москве совершенно другая ситуация. В Москве в основном продаются ткани, а потом уже каждый обращается к своему личному портному, или там в семьях какие-то бабушки, там тетушки сидели. Также то же самое по пошиву обуви. И вот интересный вопрос о европейских модных магазинах. Это и в Москве, и в Петербурге, и даже в более мелких городах такие магазины возникают с начала XIX века. И на 1869 год в Москве было 28 таких магазинов, и в Петербурге было более 40 магазинов. Но кто владел этими магазинами готовой одежды из Европы? В Петербурге на 80% это были иностранцы. То, о чем говорил Виктор Николаевич. То есть, например, 13 француженок. Это француженки, они появлялись здесь, они везли моду из Парижа. 5 немок, бельгийка, англичанка, итальянка. Вот в начале программы говорили, что женщины. Мы говорили о русских купчихах, а тут женщины и... Женщины-иностранки, да. В Москве меньше было. В Москве, например, где-то их было процентов, допустим, 30 всего иностранок. Но тут важно что? Они приезжали в Россию не насовсем. Они приезжали на несколько лет в расчете, что они здесь заработают деньги себе, потом выйдут замуж там и уедут к себе назад. Вот много было таких немок. Вот я приведу пример. Например, в Москве почти 10 лет торговала модным товаром гамбургская гражданка Луиза Беккер на Тверской улице. Там проходили, конечно, десятки покупателей. Она вместе с мужем приехала, который принял российское гражданство. Она не приняла российское гражданство. Она осталась в гамбургском подданстве. И муж, когда умер, еще, видимо, она денег недостаточно заработала, она продолжала тут на Тверской этот магазин вести, но детей у нее не было. В конце концов, она вернулась в Германию и спокойно на эти деньги, заработанные в Москве, в своем Гамбурге жила. Другая была женщина, которая в 29-летнем возрасте, еще в 48-м году, приехала из Мекленбург-Шверина, торговала на Лубянке дамскими нарядами. И, ну, так в основном, она почти 20 лет прожила в Москве. Тут важно что? Что это были такие очаги европейской культуры, и это, конечно, были товары роскоши. Ну, вот, например, такую... Иногда интересно, что какая-то шла по этническому признаку, у них и специализация жила. Вот, то есть француженки – это модные магазины, это... Очень часто. А вот итальянки, например, в Петербурге в это время, там 5 человек итальянок, ну вот по женщинам я и брала, они оставались все в подданстве итальянском, и они все в общепите работали. Вот, например, Елена Морданини содержала кондитерскую, Амалия Пьяцци имела кафе-ресторан в Летнем саду, любимом месте прогулок петербургской аристократии. Джакомино Чани содержала кафе-ресторан на Малой Садовой улице. И одна итальянка торговала цветами. И вот то, что касается в Москве иностранцев и мужчин, и женщин, тоже такая специализация. Это макаронные предприятия, это предприятия общественного питания и это гостиницы. Модных товаров, действительно, торговля, которая была в значительной степени в руках лиц иностранного происхождения, в первую очередь из Франции, из других западных стран. Большую роль иностранцы играли и в 18 веке тоже, я думаю, в 19-м. Большую роль иностранцы играли вот именно в организации торговли иностранным вином. А возили бочками или бутылками? Как? Или так, по-разному, это зависит, какое вино. Это зависит, какое вино. Но вообще-то Россия, она возила импортные вина, и в 18 веке раньше в основном вина возились большей частью из Германии и Франции. Даже больше из Германии, из бассейна Рейна. Это вино называлось Рейнское. Рейнское. И вот понятие, термин Рейнское, это вообще было название виноградного вина, чаще всего белого. Потом на втором плане это было французское вино, это больше бургундское, меньше Бордо. И большей частью вот этот импорт вина шел через северогерманские порты, главным образом Любек и Гамбург. Немецкие купцы, они имели партнеров вот в этом регионе винодельческом, в Райнланде, на Рейне, на Мозле и в Бургундии. Вот они все это доставляли в, скажем, в Любек или в другие порты на севере Германии. Оттуда это поступало в Россию. Любек – город в Германии, один из важнейших портов на Балтийском море. Основан в 1143 году. В 1163 получил права города, а с 1226 года – вольный город. Привилегии, полученные от заинтересованных в развитии торговли северогерманских князей, способствовали быстрому росту города, занявшему ведущее положение в германской, а затем и в европейской торговле и возглавившему Ганзу – торговый союз балтийских городов. Вино обычно возилось бочками. Вот, Рейнское вино, бургундское вино, оно возилось бочками. Ну, бочка это примерно порядка 40 ведер. Это вот стандарт такой был. 400 литров. Да, да, это вот так. Но были более крепкие вина, которые шли бутылками. Это вот водка называлась. Причем тогда водкой называлась, скажем, в 17-м и практически в 18 веке водка называлась не то, что мы сейчас понимаем под водкой. Это были такие крепкие, в основном, виноградные вина, и не только виноградные. Значит, была водка французская, водка венгерская и водка гданьская, главным образом. Водка французская, насколько я понимаю, это коньяк и аналогичные, так сказать, напитки на этой основе. Вот, потому что коньяк это, собственно, только там, где вот эта местность и город коньяк находится. Вот, это раз, значит, это французская водка. Во-вторых, водка венгерская. Это, видимо, вот то, что они делают и сейчас, вот эти крепкие напитки на базе сливы, груши и так далее. Называется по-венгерски паленка. Вот, и гданьская водка. Вот что касается гданьской водки, это вот именно такое хлебное вино, полученное на основе вот такой перегонки. А чем от русского оно могло отличаться? Дело в том, что тогда вот это слово «водка», оно применялось к зарубежным импортным крепким винам. Французской, гданьской, венгерской. А вот такое обычное хлебное вино в России, тогда оно не называлось «водка». Оно называлось «вино», «зеленое вино», «хлебное вино» и так далее. Вот. Оно, как раз вот это вино зеленое, хлебное, оно было значительно дешевле, чем вот эти вина, о которых я говорю. И именно на него распространялась монополия государства. Оно продавалось в любом случае под контролем государства, но были там разные системы продажи вина. Но в любом случае это была государственная монополия. Вот. Оно шло на кабаках, на кружечных дворах и так далее. А вот эти иностранные вина, бургундское, рейнское, водки вот эти все, это были уже дорогие вина, качественные вина, которые были уже вне этой государственной монополии, и которые как раз продавались вот, для потребительской элиты и продавались в специальных заведениях, которые назывались в 18 веке, скажем, Ренсковые погреба или герберги и так далее. И они были и в Москве, и в Петербурге, причем в таких людных, бойких местах. В Петербурге, например, на Невском проспекте, на Миллионной улице, на первой линии Васильевского острова. В Москве, понятное дело, на Тверской, на Ильинке и так далее. Вот были эти заведения, где вот можно было покупать вот эти напитки. Эти топонимы, кстати, вот отразились в названии. Ренсковый погребок, это то есть первоначально от названия Райнланд, да. Рейнская долина, где это вино виноградное. И фряжские погреба, где первоначально продавались вина из Италии. Но потом в этих фряжских погребах продавались уже вина из других мест. Вот передо мной лежат, не видно, конечно, но я зачитаю. Это схемы торговых рядов Китай-города. Верхние торговые ряды, на месте которых стоит ГУМ, и средние торговые ряды, которые вот буквально два года назад, к сожалению, так варварски были разрушены, хотя это был памятник архитектуры. Значит, в каждом ряду продавались товары первоначально. Эти ряды существовали еще со времен Ивана Грозного, начали формироваться. Товары определенные, определенного сорта. И вот из современных названий еще сохранились Витошный проезд. Это на месте Витошного ряда. И Витошный проезд – это там, где продавалась подержанная одежда в основном. Или какие-то подержанные вещи, там, например, постельное белье, которые, кстати, пользовались. Все-таки очень много было бедных людей, уровень жизни небольшой. И люди специальные были, торговцы, которые собирали это по домам, там покупали, продавали, комиссионные, так сказать, магазины. И в названии Хрустального переулка сохранилось название Хрустального ряда средних торговых рядов. Ну, могу из других назвать еще там. Скорняжный ряд, Сундушный ряд, Скобяной, Юхотный, Москотильный. Это химические москотильные товары. И игольный ряд, Юхотный. Кожа продавалась в Юхотном. Нижний овощной, Кушашный, Питейный. Вот эти фряжские погреба, Свечной, Восковой. Но потом со временем, вот в 19 веке, названия рядов сохраняются, а уже товары перераспределяются. То есть, например, зеркальный ряд в средних торговых рядах, где вначале торговали итальянскими зеркалами, и где владели итальянцы этими лавками, к 19 веку это стало уже самое такое престижное место торговли хлопчатобумажными тканями. Китай – город, центральный район Москвы, к северо-востоку от Кремля. Название дано в 16 веке по одной из версий от слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке городских укреплений. Поселение в южной части Китай-города существовало уже в XI веке. К XIV столетию всю территорию между реками Москвой и Неглинкой занял ремесленный и торговый посад. В 30-х годах 16-го столетия Китай-город был окружен каменной стеной с 13 башнями и 6 воротами. В начале 20 века здесь были сосредоточены банки, торговые конторы, лавки и склады. В альманахе на 1826 год для приезжающих в Москву указаны места торговли, то есть какими-то определенными видами товара торговали в определенных местах. Ну, я зачитаю тут не маленькие. Например, зимой в начале декабря, когда совершенно установится зимний путь, обыкновенно начинают приходить в Москву из разных мест многочисленные хлебные обозы, как то из Тамбова, Орла, Курска. Место, где они останавливаются, находится за Москвой рекой, между Каменным и Москворецким мостом. И вот на протяжении десятилетий в этом месте. А летом, когда открывается водная коммуникация, то хлеб уже приходит с Волги. И опять же оно в этом месте, но еще и на другом стороне Москва-реки воспитательный дом, где сейчас военная академия, и на том берегу, где гостиница «Россия», ныне разрушенная. Мясная провизия, охотный ряд, то, что сохранилось в топографии Москвы. Но не только охотный ряд, еще на Болотной площади. Это напротив Кремля, на другой стороне, вот эта местность, которая называется Болото. Рыбой торговали на Рогожской в основном. Кроме того, были не только вот такие места для определенных товаров. Но, как пишет этот новейший указатель Москвы 1826 года, для нас он уже не новейший, он пишет, что Москва имеет три торговые дни, а именно среду, пятницу и воскресенье, по которым из окрестных деревень привозится весьма значительное количество дров, сена, угольев и прочее, и располагается для продажи на многих площадях и рынках, как то. И перечисляются, то есть вот в основном перекрестки разных магистралей крупных городских. То есть то, что вот Лужков, наш мэр, последние 20 лет возобновляет, на самом деле это архетипическая совершенно вещь, когда в каждом районе существует какая-то торговая площадка. И вот эти ярмарки воскресного дня, они проводились за 300 лет до Лужкова. И, возможно, на тех же самых местах. Китай-городе, вот, кроме упомянутых рядов, был еще такой ряд иконный, где торговали иконами еще в допетровское время и так далее. И там, в общем, в начале 17 века был основан монастырь Спаса, который назывался монастырь Спаса за иконным рядом. За иконоспасский монастырь. И потом при этом монастыре возникли так называемые спасские школы. По инициативе московского правительства, конкретно Семена Полоцкого, воспитателя детей царя Алексея Михайловича. И потом уже дальше дело дошло до того, что здесь была основана славяно-греко-латинская академия, где учился Ломоносов и так далее. Короче, вот этот Заиконоспасский монастырь стал в результате центром русского просвещения. Возник он при монастыре Спаса за иконным рядом. Вот название «Иконный ряд». Это как раз Никольские улицы, Ильинда, Варварга, это были основные торговые магистрали. Конечно. А Тверская была второстепенна тогда, да? Тверская, если... Район был дворянский, Тверской, и поэтому там магазины специализировались уже в основном на тех товарах, которые могли вот эти богатые дворяне купить. Потому что люди из русские своих... Русские бутики 19 века. Ну да, они из своих районов не очень-то все-таки выходили. Ну, я могу про бутики сказать как раз. Вот Тверская, значит, они были скорее не на Тверской. Дело в том, что вот если мы возьмем Тверскую с самого начала и вверх до Страстного монастыря, где нынешней сейчас Пушкинская площадь. Да. Здесь в основном были богатые дома, гостиницы. Вот вначале там находилась лоскутная гостиница, в начале 19 века знаменитая, и в течение всего 19 века. Потом были другие здесь гостиницы, трактиры, рестораны. Потом здесь был дом генерал-губернатора, примерно на том же самом месте, где сейчас находится вот Тверская 13, основное здание правительства Москвы. Вот. А как раз вот эти самые лавки, бутики, как вы говорите, в то время, они были скорее в примыкающих улицах. И вот это две такие улицы, от Столешников переулок и Кузнецкий мост. Кузнецкий мост, улица в центре Москвы. Название известно с 18 века и сохраняет имя Кузнецкого моста через реку Неглинное, построенного в 70-х годах 18-го столетия на месте так называемого «Поганого брода». Этому мосту предшествовал Петровский мост, известный с 1488 года. Кузнецкий мост был скрыт под мостовой после заключения реки в коллектор. Название моста и первоначальное название улицы происходят от слободы кузнецов при Пушечном дворе, построенном в конце 15 века. Если говорить о Кузнецком мосту, конечно, это уже не только в начале 19 века, но и в 18 веке там уже появляются вот такого рода заведения, которые, естественно, держат иностранцы и чаще всего иностранки. Вот как их говорили мадамы и мамзели, вот по моим сведениям, допустим, здесь вот на Кузнецком мосту была такая девица Риньер, которая торговала французскими чепчиками, потом была мадам Тереза Мишель, которая торговала женскими уборами и так далее, и так далее. Даже слово «мадам» здесь означает не только то, что это замужняя дама, это было скорее такое название, что ли, профессии, сословного статуса, что вот эта мадам, она держит какую-то лавку, какой-то бутик. Как же мужчины могут торговать в 19 веке в Москве щепетильными товарами? Могли. Вот, вы знаете, я нашла такой редкий источник, который, правда, пришлось целый месяц мне читать, потому что он 400 страниц, и его не выдают на руки, там нужно через специальный аппарат и каждую строчку наводить резкость. Вот я рассказываю просто нашим зрителям о том, что труд историка – это не то, что вы сидите, перед вами рукопись, вы все ясно читаете, потом вам ксерокопируют эту рукопись 16 или 17 века. Тут и существует огромное ограничение, и вот то, что называется через микрофильмы читать. И там более 3800 человек, вот я посмотрела, чем занимались в 1838 году. Так там были такие, что, например, мужчина, итальянец, Микеле Амуретти. У него два косметических магазина. Амуретти, как поэтично. То есть он уже привозил косметику из Италии. Но один магазин у него был в Китай-городе, а другой у него был в Китай-городе в районе вот нынешней Никольской, примерно на Шереметьевском подворье. А второй был где-то в районе Тверской. И поскольку в одном магазине он сам заведовал и женщинам предлагал товары, а в другом магазине он нанял женщину-приказчицу, У него была русская женщина-приказчица Татьяна, там, как типа Петрова какая-то простая фамилия. И вот он очень успешно, он около 30 лет торговал вот этой итальянской косметикой. Но любопытный, по-моему, факт достаточно. Но вот я могу сказать по 1838 году, что всего, например, там было там, 3800 заведений, из которых примерно 10% это мучные хлебные лавки, столько же овощных, в два раза меньше винных, там какое-то количество табачных, я по степени убывания, мясных, рыбных, чайных, специализированные были по продаже растительного масла. Бакалейная лавка. Эта информация очень ценна для понимания структуры потребления горожан в этот период. Отдельно продавались вот мелочные лавки. Это спички, соль какие-то, тряпочки, веревочки, готовая одежда, хлопчатобумажная ткань. В группе лавок металлические изделия, например, продавалось серебро, скобяной товар. Вот. То есть это всякие петли, замочки, да, да, да. Какие-то крючочки, гвоздики. Железо, листовое железо, из которого уже могли делать тазы, могли делать корыта, могли делать какие-то там вот противопожарные приспособления, вот эти железные занавесы, это от чего возникло слово, что это были железные занавесы, которые, допустим, какие-то горючие части дома могли изолировать вот этим листовым железом. Ножи, отдельные ножевые лавки. Причем я так предполагаю, что, возможно, ножи все-таки это из Европы откуда-то, из Польши шли. И очень были популярны в Европе в этот момент. Вот пока в русский был центр производства, это Варсма. Но, собственно, Варсма ориентировалась на шеффилдские ножи. Вот говорят, сейчас уже в Шеффилде почти нет этого производства. А это было производство с костяными ручками, вот такими. Наверное, может быть, кто-то еще по своему детству помнит. Вот такие вот кремового цвета костяные ручки. Это вот типаж такой был шеффилдских ножей, которые потом тиражировались по всей Европе. Кирпичи, обои, холст, колокола, отдельные колокольные, иголки, пуговицы, галантерейные лавки, лента, тесьма, щепетильный товар. Что такое щепетильный? Это вот всякая мелочь. Там где-то крючочки какие-то, перышки женские. Отдельно даже шнурками. Вот были специальные лавки, где только шнурками торговали. Хотя ботинки начали носить, тогда только женщины носили ботинки. А мужчины начали носить ботинки уже только во второй половине 19 века. Носили все сапоги. А какие-то сведения о продаже нижнего белья, пардон? Были найдены в архивах? Вот, вы знаете, там как бы, поскольку народ все-таки такой стыдливый достаточно был, то, как в общем, такого вот не попадалось. Но они идут как дамские, какие-то дамские лавки для вот дамского. Но как бы оно вот табуировано было, название было табуировано. Вот мы сейчас говорим о том, что было достаточное количество иностранцев, которые занимались торговлей в Москве. И в Петербурге тоже, мы сейчас говорим больше о столицах. Вот. Но иностранцы, вот, которые сюда прибывали и были вот связаны с этой сферой потребления в России, они же были не только купцы, но приезжало довольно много ремесленников. И вот они приезжали в Москву, в Петербург, они знали вот это ремесло, они, скажем, оседали здесь, принимали подданство. Конечно. Ну, швейцарцы, вот часовые делмастера швейцарцы. В Петербурге было несколько таких уже довольно значительных предприятий. Сандо Басильер, самый знаменитый в конце 18 века, это швейцарцы, ремесленники. Да, конечно. Да. Вот, кроме этого, были и другие мастера, самые разные, перчаточники. Бельгийцы, почему-то в основном по перчаткам. В том числе, вот, что касается нижней одежды, ее большей части шили вот эти мастера и мастерицы, которые тут приезжали, и шили из этих импортных материалов, которые поступали. Вы упомянули еще табак. Откуда возили табак? Табак – это интересная тема. У нас все интересно. Я очень коротко скажу, хотя история очень долгая, местами даже такая драматическая. Значит, дело в том, что в 17 веке до Петра табак курить и употреблять, как тогда иногда даже говорили, пить табак запрещалось. Ну, не потому, что правительство заботилось, так сказать, о здоровье, как сейчас там Минздрав Российской Федерации предупреждает. Больше с таких соображений благочестия. Считали, что курящий человек, который извергает дым, он уподобляется там... Дьявол, и так далее. Поэтому запрещался табак и его использование, его продажа, разведение, распространение и так далее. За это даже всякие наказания. Нюхать не нюхали. Это в 18 веке в основном его, я говорю, пили, используя для этого коровий рог. Вот так, скажем, поэтому называют. Ну, люди простого звания, их же не могли достать глиняную настоящую трубку, тем более это был фактически запретный контрабандный товар. Вот они из этого рога. Но Петр Первый, который, значит, совершенно по-иному относился ко всей этой культуре, он, напротив, разрешил открытое курение табака. И в 1698 году заключил контракт с одной английской фирмой о ввозе в Россию огромного количества табака. Значит, порядка 3000 бочки в год, потом на следующий год 4 и до 5000 бочек в год ежегодно. Какой это был табак? Эта английская фирма собиралась возить табак вирджинский или виргинский из Северной Америки. Вот, но эта торговля провалилась, потому что Россия не могла потребить тогда такое количество табака виргинского, который был очень дорогой. И вот распространилось по всей стране, особенно среди простого народа, употребление табака с Украины. Там гораздо раньше они вот как-то освоили вот эту культуру. Табак — это, собственно, культура, которая из Америки. Из Турции. Да, наверное, оттуда они рано освоили. И потом у них же природа, климат позволяет его больших количествах производить. После турецких войн вот эти вот. Да. И потом оттуда он уже поступал в Россию. И, в общем, у нас в течение всего 18 века вот было два таких как бы потока. С одной стороны, импортный табак, который шел из Америки, виргинский табак, значит, с островов Карибского моря, еще более качественный. Естественно, мы сейчас сразу вспоминаем гаванские вот эти сигары, но это дорогой. И вот в массе своей то, что было на Украине, и там правительство тоже стремилось в это дело внедриться. При Елизавете Петровне был такой француз, Маньян по фамилии, который даже взял концессию на разведение табачной плантации, уже такого совершенственного табака в Черниговской губернии. Ну, там у него дело не очень получилось, но вот такой пример имел место. Мы еще не поговорили о организации, конечно, торговли. Это тоже целый мир. Это семейственность, да, это создание этих купеческих династий, потом хорошо известных уже позднее, ближе так, к концу XIX века. Но, может быть, не столько по фамилиям, сколько о культуре организации вот этого торгового дела. Насколько тогда законодательство и вообще взаимоотношения, вот вы начали с того, что да. Сделка, когда совершалась, нужно было 5, 7, 8 там, свидетелей. Ну, не меньше 3, по крайней мере. Да, чем больше свидетелей, тем, я так понимаю, надежнее. Нет, там просто по ситуации было. Ну, не меньше 3 должно было быть. И тоже вот мы говорили о доверии. Мы говорили, что иностранцы посылали сюда родственников. Но и в России же то же самое. Доверие было главное, конечно. Поэтому семейственность это вполне было резонное дело. Вот я могу сказать на этот счет несколько слов. Действительно, торговые дома. Да, традиционно и в 17 веке, и в 18, и в России, и в сопредельных с нами странах, и в тех странах, с которыми Россия имела развитые торговые контакты, в значительной степени вот эта торговля была основана на семье. На семье. Вот. И были действительно торговые семьи, купеческие семьи. И одновременно это была семья, обычная семья в обычном понимании. Так, муж, жена и дети, и в то же время это было торговое предприятие. Вот. И они стремились к тому, чтобы как можно дольше, как можно надежнее сохранить вот это торговое дело, вот внутри семьи. Естественно, здесь возникали разные проблемы. Ну, во-первых, проблема наследника. Это надо, чтобы сын, естественно, продолжил дело отца. Желательно, да, сын. Но да, по законодательству да, потом было разрешено, что если в отсутствие сыновей, может и дочь незамужняя это дело наследовать. Это вот уже конца 18 века. И в 18 веке возникали такие проблемы, но там тогда, значит, зять, вот, значит, нужно было дочь таким образом выдать замуж, чтобы зять тоже как-то поучаствовал в этом семейном деле. Там часто вот эти браки заключались между торговыми компаньонами, партнерами и так далее. Примеров тому достаточно. Ну, у Островского это описано, конечно, много раз. Конечно, вот. И тут вот, если говорить о женщинах в этой системе, то особую роль играла не столько вот купеческая дочь, сколько купеческая жена. Вот у них часто была большая разница в возрасте. Вот. И часто, значит, купец уходил из жизни, оставалась его вдова, а дети еще были маленькие. Так вот в Островской грозе Кабаниха, это вроде бы она так старуха, Кабаниха, она же вроде как представляется старуха, на самом деле это молодая женщина была. Ей где-то около 40 лет. Но это... И вот она владела предприятием и держала всех в строгости. Конечно, да. Такое вот. И поэтому здесь вот от этой женщины, от этой вдовы уже много зависело, чтобы сохранить это дело и передать его следующему поколению. Вот, на мой взгляд, у Кабанихи это должно было получиться, так как Тихона она все-таки направила, потом он стал участвовать в китайской торговле, в кяхтинской торговле. Торговля была очень... Бориса туда отправили. А Тихон, ну, в любом случае, он занимался торговым этим делом. Все-таки еще семьи тогда были по традиции многодетными, да, и когда начинали делить наследство, там же сначала как-то долями, потом главному наследнику все отписывалось, там изменилось законодательство. Нет, такого не было вот по 17-19. Или как там батюшка решит, так и будет. Во-первых, как батюшка решит. Потом даже вышел закон в 1800. Значит, обычно так, что вот, например, мать или отец... Сын, в принципе, как бы было очень нежелательно, чтобы он отделился. И так писали: приписан при матери, приписан при отце, состоит в одном капитале с отцом. То есть чтобы не делить, только после смерти отца, например, два сына, только после смерти отца они могут разделиться. И то они должны там подавать заявление, чтобы им разрешили разделиться. Вот такое выделение. Более того, в 30-е годы даже был принят закон, что если сын себя ведет непочтительно по отношению к матери или к отцу, он может быть вообще выброшен из семейного капитала. И он тогда вынужден уходить в мещанство. И мы знаем много... В литературе описано все таких сцены, да. То есть за непроявление неблагодарного какого-то... За непочтительное поведение. Это формулировка такая закона. Что сегодняшняя программа, которая постепенно, конечно, подходит к концу, к сожалению, вот, она как бы объяснила вот тот контекст фактологический, исторический, который нам знаком по произведениям русской классической литературы. Да. Иногда вот эти коллизии и вот этот ужас, начиная там от Акакия Акакевича и героями Островского, Кабанихой и другими родственниками, и уже я не говорю о других пьесах, он такой и сразу емкий, сочный. И вот эти страсти, которые кипят на сцене или, так сказать, на страницах, они более понятны. Вот. Программа у нас по купечеству не последняя. Вот, тема эта большая, мы еще ее продолжим. Дужем говорили о ней достаточно, но настолько она такая сочная, что и интересная, и ностальгически привлекательная, что мы обязательно ее продолжим в наших следующих программах. Я благодарю наших гостей за сегодняшнюю беседу. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы вынуждены проститься, чтобы ровно через неделю продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!